Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 16 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В Арцахе зарегистрирован рост числа иностранных туристов. Карабахский крест – второй по величине в Европе. Итак, подробности новостного блока. Послушайте мнение об Арцахе и поздравления и пожелания арцахцам некоторых участников майских праздников. Политолог Андраник Мигранян. Я думаю, что это великий праздник для всего армянского народа. Все взоры всей нашей и армянской диаспоры, и всего народа прикованы к этому замечательному месту. Можно сказать, что национальный дух армянского народа был поднят на очень большую высоту, потому что, к сожалению, таких больших побед на собственной земле с утверждением собственной национальной государственности не было в течение многих столетий. Поэтому для каждого армянина это большой праздник. Я счастлив, что нахожусь здесь, и, конечно, я хочу пожелать, чтобы весь карабахский народ, все люди, которые здесь своим упорным трудом, своими героическими поступками ковали вот эту победу, а потом поднимали республику, чтобы они были счастливы, чтобы их дети были здоровы и удачными. Я желаю всем, всем, всем доброго здравия, процветания и удачи. Завкафедрой пластической хирургии Ереванского медицинского университета имени Гераци Артавас Саакян. Поздравляю весь армянский народ в связи с 25-летием независимости Карабаха и взятия Шуши. Это наша древняя столица. Очень горд и очень, что есть у нас такая частица армянского Нагорья, где через 600 лет впервые мы опять освободили часть наших земель. Степанакерт восстановлен. Он во многом отличается от Степанакерта 92 года. Я в годы войны часто бывал здесь, когда я руководил Центром микрохирургии Института имени Микаэляна и здесь работал с местными врачами. Нагорный Карабах уже, может быть, де юре не признан, но де-факто признан. Уверен, что больше возврата не будет. Арцах будет свободен как государство. Информация пресс-службы Минобороны НКР. 15 мая в районе 16:30 местного времени вооруженные силы Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с армией НКР прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект армии обороны. В результате обстрела частично повреждена военная техника, потерь нет. Заявляем, что провокация азербайджанских вооруженных сил не останется без ответа, а вся ответственность за последствия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана, отмечается в заявлении. В ночь на 16 мая Азербайджан на линии соприкосновения из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 55 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 1200 выстрелов. На различных участках линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, вооруженные силы Азербайджана применили также миномет и танковый, противотанковый гранатомет. В восточном направлении линии соприкосновения противник применил управляемую ракету «Спайк». Частично повреждена одна единица военной техники. В результате провокации вооруженных сил Азербайджана армия обороны НКР потерь в живой силе не понесла. Передовые подразделения армии обороны для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжив уверенно выполнять поставленную боевую задачу, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны НКР. В первом квартале 2017 года в НКР по сравнению с аналогичным периодом минувшего года зарегистрирован 10% рост числа прибывших в республику туристов. Как сообщили в Управлении по туризму Минэкономики НКР, республику посетили в основном граждане России, США, Ирана, ряда европейских стран. Среди самых популярных туристических направлений в первом квартале текущего года – Тигранакертский заповедник, монастырский Исторический комплекс Ганзасар, природный исторический заповедник ущелье Унот, этнографический комплекс Цахкашата с домом-музеем Никола Думана. Растет интерес к Меликскому дворцу в селе Ток. Основная цель посещения туристами Арцаха – организация ознакомительного отдыха. По словам заместителя министра экономики НКР Сергея Шахвердяна, в преддверии туристического сезона регистрация подобных данных является многообещающей, особенно с учетом того обстоятельства, что речь идет лишь об иностранных гражданах, которые получили визы в МИД республики. На одном из холмов у карабахского села Дашушен, возвышающегося над столицей Степанакертом, 9 мая был установлен высокий светящийся крест в память о погибших за освобождение и защиту Арцаха военнослужащих. Для гостей и жителей карабахской столицы крест виден из разных уголков города, поскольку расположен на высотке, и особенно хорошо он бывает виден ночью, когда на нем зажигаются огни. При этом оказывается, что крест этот, установленный в окрестностях Степанакерта, является вторым по величине в Европе. На своей странице в Facebook замминистра экономики НКР Сергей Шахвердян сообщил, что высота Карабахского креста 50 метров, а самый высокий крест установлен в Македонской Скопье. Это монументальное сооружение – крест тысячелетия, который был возведен в 2002 году в честь 2000-летнего юбилея принятия македонцами христианства. Его высота составляет 67 метров. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Весна в нашем регионе, как обычно, сопряжена дождями, грозами, градом, что, безусловно, наносит вред сельскому хозяйству. В целях предотвращения вреда от метеоявлений в республике размещены противоградные установки «Зенит» в количестве 72 штук. О том, как они работают, особенно в последние дни, когда каждый день лед, дождь, в разных местах районов пошел град. Обо всем этом мы поговорили с руководителем специально созданной оперативной группы по реагированию на метеоявления, на осадки при Государственной службе чрезвычайной ситуации Арцаха Кареном Аветисяном. Согласно приказу начальника спасательной службы, создан оперативная группа по реагированию на метеоявления. И ведется круглосуточное дежурство, ведется наблюдение по движению градоносных облаков и активно воздействуем станциями противоградных установок. В этом году у нас зарегистрировано 11 градоопасных дней. И из 11 дней зарегистрировано 3 дня с осадками град. 4 мая, 12 и 14 мая. Это были 4 числа было в Мартунинском районе, 12 числа в Кашатаве и 14 числа в основном в Мартакерском районе и в Астеранском направлении. В Мартакерском направлении село Ванг, Арачадзор, где радиус града составляет от 2 до 3,5 сантиметров и приблизительно от 5 до 10 минут шел град. У вас есть статистика, какой вред был нанесен общинам? Нет, у нас статистики, потому что еще уточняются, будут данные, мы вам скажем. Но в основном 12 общин были зарегистрированы, где выпал град. В ближайшее время есть прогноз, что еще возможно? Прогноз вообще-таки до окончания опасного сезона, тогда конца сентября мы ждем. И мы на дежурстве надеемся, что будет все хорошо. Сколько установок воздействовано? В республике установлена 71 станция, 42 в Астеранском районе и 29 в Мартуне. Этого достаточно или есть необходимость увеличить их число? Для полной защиты территории, конечно, есть необходимость увеличения. Есть необходимость в Мартакирском направлении установок, Ашатарском, Гадрусском, в основном, где выпадает частый град. С использованием установок противоградных, они как-то положительно влияют на ситуацию? Да, конечно. Когда мы уже регистрируем образование градообразных облаков, мы замечаем, что у нее составит очень большое количество влажности, плотность другая бывает. После активного воздействия станциями оно меняется, и уже на локаторе видно, как превращаются в дождевые облака. – И о погоде. В среду, 17 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 10-13 тепла ночью, днем 21-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.